имеется гораздо больше признаков того, что мы имеем дело с вполне реальным феноменом неизвестного происхождения. Ну что ж, для того, чтобы приобрести какое-то свое собственное мнение на этот счет, следует познакомиться с другими, ставшими классическими примерами указанных контактов. НЛО над миссионерским поселением в Новой Гвинее. По свидетельству священника Уильяма Джилла, возглавлявшего в то время миссию англиканской церкви в поселении Боэнаи, Папуа-Новая Гвинея, события развивались следующим образом. 27 июля 1959 года, вызванный встревоженным местным жителем, он выбежал из кабинета на улицу. Мы стояли на улице и смотрели вверх. Был вечер, солнце уже скрылось за горами, но в течение 15 минут еще было светло. Мы увидели, как на НЛО появились четыре существа явно человекоподобного облика. Возможно, что этот НЛО был тем же объектом, который вчера ночью я принял за корабль-матку. Одновременно мы увидели два меньших НЛО. Они неподвижно зависли, один над горами на западе, другой над нами. На крыле большого НЛО двое из четырех существ занимались каким-то делом. Они без конца наклонялись, а затем, разгибаясь, поднимали руки, как будто что-то регулировали или прилаживали. Один из них посмотрел вниз в нашу сторону. Само собой разумеется, что крупный объект привлекал особое внимание наблюдавшей всю эту феерию дюжины людей. «Любопытно, не приземлится ли он на игровой площадке?» — сказал учитель Ананиас. Приземление не последовало. Однако тут произошло самое интересное. Священник Джилл помахал рукой в сторону НЛО, и существо наверху, перегнувшись через нечто вроде поручней, помахало в ответ. Тогда учитель и двое других мужчин скинули в приветствии над головой обе руки и к их великой радости получили ответные знаки внимания. Джилл вновь помахал рукой. И все четыре существа также поприветствовали его. Не было никакого сомнения в том, что нам отвечали пониманием. Все сотрудники миссии тяжело дышали от волнения. Когда стемнело, я попросил принести лампу и стал подавать наверх световые сигналы. Спустя 1-2 минуты на НЛО подтвердили получение сигналов. Объект несколько раз качнулся из стороны в сторону, как маятник. Мы опять помахали руками, я снова посигналил, и НЛО стал медленно увеличиваться в размерах, судя по всему, снижаясь в нашем направлении. Но примерно через 30 минут снижение НЛО прекратилось. Еще через 2-3 минуты существа явно потеряли к нам всякий интерес и скрылись в корпусе корабля. Чем больше наблюдатели кричали и жестами предлагали экипажу совершить у них посадку, тем меньше на это реагировали наверху. Со слов Джилла, во все время происшествия не было слышно каких-либо звуков, которые исходили бы от существ или от их корабля. В 18:30 священник Джилл прекратил наблюдение и отправился домой ужинать. «Нужно слишком хорошо знать священника Джилла, чтобы понять это», — резюмировал профессор Хайнек, посетивший проповедника англиканской церкви спустя 15 лет. «Это спокойный человек, который невозмутимо воспринимает все, с чем он сталкивается в жизни. Все-таки, беседуя с ним в Мельбурне, я спросил у него, почему он ушел тогда. Он ответил: «Оглядываясь назад, я сам иногда задаю себе этот вопрос. В то время я полагал, что это, возможно, какой-нибудь очередной новый аппарат, изготовленный вами, американцами». Закончив около 19 часов ужин, Джилл вновь вышел на улицу. Летающий объект был